православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» для искренне ищущих истину. Православно-догматическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломенского. Том 1. Издание «Исправленное и дополненное», 2005 год. Свято-Троицкая православная миссия. Под общей редакцией Его Преосвященства Александра, епископа Буэнос-Айресского и Южноамериканского. По изданию 4-му, Санкт-Петербург, 1883 год. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 1.